Далее Сомали 1880-1890, Ньясса 1891, Песчаная Африка Бичуаналенд 1885 год, Уганда 1894, Ашанти и Нигерия 1890-1900 годы, Кения 1886-1906 годы, а также Фиджи в Тихом океане 1874, Тонго 1899, Кипр 1878, Малайя 1874-1908 годы, Борнео 1888 год. Инерционная фаза не может обеспечить долговременное существование колоний как функциональной части колониальной системы. Плавный или военный переход метрополий к естественным рубежам этноса начинается после Первой мировой войны. Копты. Потомки населения Древнего Египта, в начале нашей эры принявшие христианство. Египетская епархия церкви была весьма влиятельной и образованной. Рано обособившись, коптская церковь и население попали в конфликт с Византией, Константинопольской церковью. Арабы в VII веке легко завоевали Египет. Большое число коптов на севере Египта исламизировалось и влилось в арабский суперэтнос. На юге Египта копты сохранили религиозные заветы и свою этническую идентичность, став на долгие столетия субэтносом арабского, а затем османо-турецкого мира. Коптский язык исчез из употребления в XVII веке. Ныне копты на юге Египта – многомиллионная этническая общность, остаток пассионарного сдвига II века нашей эры. Сохранились коптские тексты, главным образом религиозного содержания. Субэтнос, сильно ассимилированный, территория распространения, бывшие Пермская, Уфимская, Оренбургская, Пензенская губернии. Бытовой язык тюркский, по происхождению финно-угры. Три компонента в этногенезе – угрское, кочевое, финское и оседло-тюркское начало. До революции исследователи обнаруживали самоидентификацию мещеряков с башкирами. Слились с русскими крестьянами Рязанской и Нижегородской губерний, на востоке с башкирами. Мингрелия или Мегрелия. В XVI-XIX веках самостоятельное княжество на западном побережье Грузии, рядом с Аджарией и Абхазией, между реками Ингури и Риони, остаток некогда значительного этноса. С 1803 года под протекторатом России, сохранением автономного княжеского правления своего феодального владетеля. Со смертью последней владетельной княгини Мингрелия в 1867 году вошла в состав России, образовав Зугдидский и Синакский уезды бывшей Кутаисской губернии. Неаполитанцы. Субэтнос в Италии на протяжении 800 лет до объединения Италии в XIX веке. Историческая кампания провинции еще Римской империи, область Неаполя и Палермо, долгое время была местообитанием смешанного населения, наследников римлян, греков, арабов, норманнов, в дальнейшем испанцев и французов. Частая смена культур и нравов двора в Неаполе и Палермо помогла создать своеобразный облик субэтноса с его внутренней иерархированной структурой, в которой особое место принадлежало каморре, тайной организации защиты интересов главенствующих кланов Неаполя и Кампании, своего рода мужской тайный союз. Извержение Везувия, требовавшее частых реставраций зданий и перемен, наложили отпечаток на характер и динамический стереотип населения юго-Апеннинского полуострова.